Бенджамен Пере. Воображаемая болезнь. Я — волосок из свинца. Я тянусь без конца от звезды к звезде, чтобы стать кометой и упасть на тебя через год и день. Но нынче ни года, ни дня, лишь это растение совершенной формы. Тебе бы хотелось быть ровней ему. Чтобы стать ровней растению, нужно быть в жизни великим и основательным в смерти. Но я одинок, неподвижен и нем, как звезда. Ноги мои омывают тучи, которые подобны устам, и понуждают меня оставаться среди неподвижных звезд отчаянием растений. Но настанет день, и текучие мятежи забьют ключом к облакам убийственные орудия в руках женщин, голубых, как глаза северянок. Этот день настанет как раз через год и день. Будущее за смельчаками. Под шагами, ведущими к горизонту, пересыхает колодец любви, который зовется струей монаха. О, колодец, ты в полдень оживляешь звезды, ты вычесываешь солнце из шевелюры времени. Жду, когда же наступит день, доступный как фрукт и воздушный, как Аркадия. Когда же он опустится из-за горизонта и подарит смертным эпохе упадка плоть свою, невинную и нагую, с клеймом на груди, означающим символ равенства. Связанный по рукам и ногам. Когда я стану памятником коню и вздыблюсь перед вечностью, я обращусь к божествам растений с просьбой укрыть меня плащом дождей, без которого не обходится ни один путешественник по вселенной. Но пока что я сижу в ледяном колодце, где плачут Мадонны, утонувшие в собственных слезах и в бесконечных дождях, которые, как потоп, затопили помыслы людей, их воспоминания, их устремления, уже заклейменные неопытной рукой, бесцветной, как вода в графине. Однако здесь еще жив зрачок моей возлюбленной, цвета лимона и неумолимой грозы. Мемуары Бенджамена Пере. Медведи ели женские груди. Потом съели канапе и сблевали грудями. Из грудей вышла корова. Корова помочилась котами. Коты сложили лестницу. Корова влезла по лестнице. Коты взобрались по лестнице. Лестница надломилась. Лестница превратилась в толстого почтальона. Корова свалилась в уголовный суд. Коты запели про маленькую Мадлон, а все остальное стало газетой для беременных барышень. На краю света. Когда языки пламени горящего угля, как львы, объятые страхом, скроются в недрах шахты, птицы из белой муки потянутся клином, словно марки на письмах, не нашедших адресата и вернувшихся назад, и шаткие лестницы, глупые, как сосиски, оставшиеся нетронутыми, хотя шукрут уже съеден, будут ждать, что наступит пора, и созреют яблоки, и можно будет подозвать лошадь, запряженную в экипаж, которая играет в прятки со своим фиакром, и разобрать ее по частям, перед тем, как пальцы консьержей станут рельсами железной дороги. Почитайте мертвых. В руке топор. У топора шляпа, голова, шея и предположение, что существуют потроха. Еще отвага отблесков, которые не боятся инфекции. Еще дрожание это от нервов, и так инфекция и обрывистый склон, у которого могла быть склонность укрывать гусей, но этого не происходит, поскольку справа во весь опор растеклось пятно. Это масло. Старое доброе время. На копыте отблески света. Носом, подобно трубе, сыграть похоронный марш. Клевер с четырьмя лепестками обещает хорошую погоду, у которой мозги ребенка, а лапы утки, как в те времена, когда ели благословенный хлеб, и яйца падали в корзину, подобно граду, а мушиные лапки метили каждый шаг, при производстве садовых кресел. Почти все в прошлом. Песок произносит проповеди у дверей больших магазинов, где ленты становятся первоклассным салом, а лестницы борются с печеночными коликами. Вскоре щенки встанут в очередь у дверей к зубному врачу, за которыми нет никого.